Глава вторая. Эпиграф. Госпожа Хвощинская рассказывала нам, как страшно было смотреть на костер, куда курды бросали женщин и детей всякого возраста, которые просили помощи, крича в сторону крепости «Аман Урус». Ахан Агов, 1877 год. Песни в этот день уже не звучали. Жажда снова напомнила о себе и стала не до веселья. Тела людей, казалось, высохли под жарким солнцем, которое выпило из них всю влагу. К мучениям тела прибавилось еще и страшное изнеможение. День штурма не обошелся даром. Люди притихли. На ночь они расползлись по углам, ища спасительной прохлады. Непоенные лошади жалобно ржали у коновизей. Стучали копытами в стены. Через узкие софиты, льющие догорающий свет внутрь лазарета, разносились по цитадели мучительные вскрики раненых. Убитым было сейчас легко, они лежали спокойные и тихие, ничто уже не терзало их. Но плакали где-то дети, и этот плач становился невыносимым. «Уберите детей!» — выкрикнул Пацевич, сбрасывая с себя покрывало. «Кто опустил в крепость детей?» Китаевский прощупал слабое биение пульса на влажном его запястье. «Успокойтесь, полковник, детей здесь нет, вам это кажется?» Пацевич вяло перекинул голову по мокрой от пота подушке, на которой стояло жирное клеймо 11-го походного госпиталя. «Эх! «Эх!» — тягостно простонал он. «Зачем вы обманываете меня, статский советник? Я же слышу детей. Идите к ним, чтобы они ничего не разбили. Нынешние дети так дурно воспитаны!» «Что с ним?» — спросил Сивицкий, подходя к ординатору. «Кажется, он впадает в коматозное состояние. В его положении это опасно». Сивицкий склонился над раненым, пальцами требовательно встряхнул его за толстый подбородок. «Господин полковник», — резко приказал врач, — «смотрите сюда, прямо смотрите. Где вы находитесь сейчас?» Пацевич медленно раскрыл глаза, затянутые матовой пленкой, словно у засыпающей курицы. «Не будем спорить», — ответил он четко. «Я же ведь знаю точно. Знаки Владимирского ордена носятся на красной ленте с черной каймою». «Готов уже», — сказал Сивицкий и выпустил из пальцев скользкий подбородок. Трепетное пламя свечей и просто тряпок, намоченных керосином, освещало мрачную обстановку Байзетского лазарета. Раненые лежали на полу плотно один к другому. Отовсюду неслись кряхтения, подвывания, жалобы, просьбы и придушенные стоны. Клюгенау, появившись в дверях, долго озирал эту тягостную картину. «Вы ко мне, барон?» — спросил его Сивицкий. «Да. Не нужна ли вам сейчас моя помощь?» Из-под выпуклых очков на врача глядели спокойные, чистые глаза прапорщика. Молчание между ними затянулось. «Благодарю вас, барон», — ответил капитан. «Все, что вы могли, вы уже сделали». Клюгенау выложил из кармана револьвер. «Возвращаю», — сказал он. «Оружие действительно хорошее. Мне, правда, пришлось им воспользоваться лишь единожды, и то случайно». «Оставьте его себе», — разрешил Сивицкий. «Оставьте на память. Я менее вашего счастлив на подобные случайности». Клюгенау был вполне спокоен и, внимательно поглядев на полумертвого полковника Пацевича, спрятал револьвер в карман. «Я не откажусь от такого подарка», — сказал он. На темном дворе его хватила липкая духота. В полном мраке неожиданно стены цитадели начали светиться бледными отсветами далеких пожаров. Клюгенау поднялся на передний фас, где уже собрались почти все офицеры гарнизона. Отсюда было хорошо видно, как по окраинам города полыхают пожары. Но вскоре были подожжены и ближайшие кварталы. Над Байзетом вскинулись огненные языки огня. «Что скажете, барон?» — спросил его Штоквиц. «Это напоминает мне четвертое действие оперы «Гугеноты». «Мстят», — добавил он, — «мстят, сволочи». «Вымещают», — поправил его Потресов. Бедная та страна, в которой нет законов, а есть только адаты. Исмаил хан Нахичеванский в эту ночь спать не ложился. Штоквец увидел свет в окне его жилья и вошел, не стучась. Подполковник ногою придвинул коменданту стул. «Разрешаю», — сказал он. Штоквец сел, отставив ногу, скрестил на груди руки. «Дуракам закон не писан», — произнес он. «Это верно», — согласился хан, выжидая. «Вступление в должность», — начал было капитан. «Уже вступил», — заторопился Исмаил хан. «Зависит не от формальностей», — закончил Штоквец. «И я так думаю», — одобрил подполковник. «А потому будет лучше, я теперь спокоен», — кивнул ему хан. «Для спокойствия гарнизона никого не будить», — догадался хан. Штоквец обалдело посмотрел на хана. «Да», — сказал он, — «вы совершенно правы. Впрочем, я понимаю, что разговаривать с вами бесполезно. К сожалению, здесь не клиника, а я, увы, не профессор Балинский». И. М. Балинский, известный психиатр. Пожелав хану спокойной ночи, комендант ушел в дрянном настроении. «Связать его, что ли?» — раздумывал он, шагая по длинным коридорам крепости. «Или просто не обращать на него внимания и делать все по-своему?» Далеко не мудрец, а догадался печати захапать. Ему встретился санитар. «Господин капитан, его высокоблагородие опамятовались. Просит, если вы не спите, навестить его». Штоквец повернул к госпиталю. Пацевич встретил его слабой, виноватой улыбкой, похожей на болезненную гримасу. «Вот меня как!» — тихо сказал он. «Я хотел вас видеть, чтобы спросить, что в гарнизоне». Штоквец присел на край койки, повертел в тугом воротнике вспотевшую шею. «Все благополучно, Адам Платонович». «Вы там смотрите», — подсказал Пацевич. «Это очень ответственно, особенно сейчас». «Не беспокойтесь», — ответил комендант. «У нашего Исмаил-хана орлиный взор, и он далеко видит». «А разве... он разве...» «Да». Пацевич отвернулся к стене. «Гоните его в шею», — сказал он. «С хана хватит и милиции. А вам? Мне уже не встать. Берите на себя». «Благодарю за доверие», — как следует поразмыслил Штоквец. «Но я остаюсь комендантом. Только комендантом, и не больше. Я не умею расхлебывать чужое дерьмо». Пацевич ничего не ответил и закрыл глаза. Штоквец прошел к себе, рассовал по карманам сюртука три плотных кожаных кисета. Потом отправился в каземат, где расположились беженцы и остатки милиции. Ни слова не говоря, комендант развязал один из кисетов, и на стол с тяжелым звоном потекло золото червонцев. «Вот», — сказал он, сгребая золото в кучку, — «надо выбраться из Байзета и связаться с генералом Тергукасовым, чтобы рассказать ему обо всем. Кто решится пойти?» Люди молчали, и Штоквец, ругнувшись, раскрыл второй кисет. Теперь перед ним лежала целая горка золота. «Еще раз спрашиваю, кто беден и смел?» Из темноты выступил молодой горец с жестким горбоносым лицом, сведя ладони на длинном кинжале. «Я сын Петросяна, Самсон Петросов. Турки убили мою мать и сожгли мой дом. У меня осталась теперь только жена и вот этот кинжал. Позволь, русский начальник, и я пойду к Сурб-Аганесу, даже не беря этот бахшиш». Штоквец сыпал золото обратно в кисеты, протянул их армянину. «Бери», — сказал комендант. «После войны оно пригодится тебе. Купишь новых валов и построишь новый дом. Только сейчас оставь деньги жене. Спустишься с крепости по веревке, чтобы тебя никто не заметил. Оденешься курдом, и я дам тебе записку Карзасу Артемьевичу. И мы будем молить за тебя Бога». «На голову мне, — рассказывал Самсон Петросов, — надели колос из войлока, обмотали голову тряпками, нарядили курдом. Выждав тишины, когда прекратилась перестрелка, меня спустили со стены вышиной в сажень. Я упал на трупы, которые валялись тут во множестве. Отвратительный запах и безобразный вид их навел на меня страх. Собаки, рыскавшие вокруг, подняли лай. Курды догадались, что кто-то вышел из крепости. Началась стрельба, но ни одна пуля меня не коснулась. Я продолжал ползти между трупами и находился уже у края скалы, как вдруг увидел курдов, идущих ко мне. Я бросился тогда со скалы в ущелье, отчего и повредил себе ногу. Выбраться из ущелья оказалось трудно. Земля была рыхлой, и я все время скатывался обратно вниз. Так промучился я всю ночь и только к рассвету нащупал под собой тропинку, по которой, сняв с себя обувь, кое-как выбрался из ущелья. Тут сразу же наткнулся на турецкие пикеты. Чтобы отвести от себя подозрения, я сам бросился к ним, крича еще издали. «Спасайтесь! Русские лезут из крепости!» Поднялась тревога. Курды мгновенно очутились верхом и ускакали в разные стороны. Но вскоре мною овладел новый ужас. Человек 200 курдов шли невдалеке от меня. «Погиб!» — решил я. И бросился в яму, наполненную водой. Взял в ладонь немного земли, облил ее водою. Это, решил я, будет моим причастием, если увижу, что надо расставаться с жизнью. Но курды прошли мимо, не заметив меня. Направился я к армянской деревне Арцин, чтобы взять у одного армянина скакуна и скорее мчаться на розыски ереванского отряда. Но, увы, что увидели мои глаза при самом входе в деревню. Жители выходили из домов. Руки их были связаны на груди или на спине веревками. Видел я также многих армян в непробудном сне. Иногда целое семейство, гостеприимством которого я часто пользовался, теперь я видел изрубленным. Те же, которые были связаны, ходили около своих домов, а курды грабили их имущество. Кто выносил масло из дома, кто сыр, кто сундуки. Что мне оставалось делать? Вот и я, изображая из себя курда, тоже вошел в один из домов, взял громадный мешок и начал укладывать в него шерсть. Двое курдов, хозяйничавших в этом доме, посмотрели на меня и куда-то вышли, и скоро вернулись с другими курдами. Я до того испугался, что чуть было себя не выдал. Мне бы надо молчать и грабить, а я от страха начал просить: «Не сердитесь, если я тоже возьму себе шерсти». Тут они схватили меня и стали бить, крича: «Мы тебя видели в Байзете! Ты лазутчик! Продался русским! Говори, кто ты и откуда!» По-курдски я говорил очень плохо и потому отвечал им по-татарски. «Пощадите меня! Я слуга Мустафа Оглы. Мустафу Агу все в Байзете знали. Я всего лишь бедный хойский татарин, и господин мой разрешил мне добыть чего-нибудь для моего семейства. Отпустите меня, добрые и благородные беки!» Курды, не слушая моих воплей, раздели меня догола и стали перетряхивать мою одежду, чтобы найти доказательства своих подозрений, записку или золото. Но данную мне господином Штоквицем записку я уже давно проглотил, еще при виде тех курдов, когда лежал в яме. Разобрав лоскутье моей одежды и не найдя ничего подозрительного, курды меня отпустили. Я подхватил мешок с шерстью и, хромая, побрел как можно скорее из деревни, плача при виде бедствий моих земляков. Когда же вышел за околицу Арцина, я мешок этот выбросил и пошел дальше. По дороге я прилег немного для отдыха, чтобы поберечь болевшую ногу. Мимо проскакал курд и заметил меня. На его расспрос я отвечал так же, как и раньше. Но этот курд снова раздел меня догола и заметил, что рубашка моя была не курдской. Тут он прижал острие пики к моей груди, чтобы сразу покончить со мной. Тогда я упал перед ним на колени, стал рыдать и просить, чтобы он не убивал меня. Курд посмеялся над моими слезами, назвал меня глупой женщиной и, забрав рубашку, которая ему чем-то понравилась, снова сел на лошадь и ускакал. Я, сильно обрадованный, отправился дальше в путь. Мне казалось, что я приближаюсь к Ракилису, когда вдалеке показались шатры и всадники в красном одеянии. По глупости я решил, что это русские, и сам побежал к ним навстречу. Но это оказались опять курды, и меня поволокли прямо в шатер шейха. Шейх у них, как у нас армян, патриарх. Здесь я, стоя перед Джалал-эд-Дином, снова назвал себя слугой Мустафы Аги. Я заплакал и сказал, что вез сюда изюм для продажи, но твои курды, светлейший шейх, ограбили меня на дороге и отняли даже осла». Тогда Джалаладдин закричал на меня в гневе. «Ты сам виноват! Теперь люди проливают кровь людей, как воду, и никто на это не жалуется. А ты, глупый баран, жалеешь своего осла. Эй, слуги, выпарите его плетьми, и пускай он уползает от нас зализывать свои обиды». Меня выдрали плетьми и отпустили. Так-то вот я, наконец, добрался до Сурб-Аганеса. Здесь меня хорошо встретили русские, но один майор вообразил, что я курд и лазутчик Фаик-Паши. Напрасно убеждал я его в обратном. Он велел своим казакам вывести меня на двор и расстрелять. «Разве же может курд, — говорил я майору, — так хорошо беседовать по-русски, как это делаю я?» Майор и слушать меня не стал. Казаки вывели вашего несчастного Самсона Петросова и привязали его к стенке. Но тут послышалось цоканье копыт, подъехал еще один русский офицер. Он умел разговаривать по-армянски и, видя мои слезы, терпеливо выслушал меня снова. Тогда этот офицер стал ругать майора и разрезал на моих руках веревки. Потом он, на виду всех, начал целовать меня в лицо, в глаза, в плечи. Он говорил казакам и тому майору, что я достоин не расстрела, а большой награды. Меня тут же накормили, переодели и дали лошадь с казачьим конвоем. Мы поскакали изо всех сил и скакали всю ночь и весь следующий день. Только к вечеру мы прибыли в бедный аул Дамстох, где стоял эреванский отряд. Генерал Тергукасов сразу же меня принял в свои палатки и был поражен моим рассказом об осаде. В армии еще никто не знал, что происходит сейчас в Баязете. А.А. Тергукасов читал донесение Пацевича и думал, что турки давно разбиты на голову. Генерал-губернатор Рославлев не мог обещать баязетцам никакой помощи. Только сейчас все поняли, что Баязет сдерживает турок от разгрома Еревана и похода курдской конницы на Тифлис, ибо войск внутри Кавказа почти совсем уже не было. Рассказ С. Петросова был напечатан на русском языке в 1878 году и приводится здесь в сокращении. От себя мы добавим, что армянин Самсон Петросов получил тогда же золотой Георгиевский крест, 120 полуимпериалов и стал офицером русской армии. Помимо жалования, получал ежемесячно за свой подвиг еще по 120 рублей. Это все, что мы о нем знаем. Но Баязет так и остался в осаде.